Четко вышагивая в проеме, появилась Лаира. «Кадеты, строится у шлюза, оружие в походном положении». Все наши попутчики, за исключением Алиши, выстроились около входа. Четко. Вообще нет вопросов. Даже гордость взяла за такую демонстрацию. Но кульминационным моментом стало появление двух, уже далеко не маленьких, ксеноморфов с всадниками. Ну а как их еще назвать? Алиша на графе и найденыш на лорде. Реакция визитера была предсказуемой. Они вскинули оружие и приготовились отражать нападение. Сколько же труда мне стоило их успокоить, но это мне удалось. А через некоторое время мы выдвинулись в их обитаемое пространство. Все то, что увидел позднее, мне понравилось. Обиталище, куда мы попали, занимало довольно обширное пространство. Раньше это был целый кластер для размещения военного контингента со всеми сопутствующими специализированными сегментами. Они включали в себя многочисленные технические, социальные, общественные и жилые сектора. Все было предусмотрено для автономной жизни огромного по обычным меркам населения. Интерес у меня вызывало абсолютно все. Например, жители располагались в 30-этажных сооружениях, назовем их по-привычному домами цилиндрической формы. Диаметр небольшой, не больше 15 метров. В центре лифт, а снаружи винтовая опоясывающая лестница. Жилых помещений или комнат на каждый этаж приходилось по 6, уже в зависимости от состава отдельно взятой ячейки общества распределялось количество занимаемых комнат. Ну, как-то так, как я понял. Первые два этажа отведены для общественных нужд, остальные, соответственно, жилые. Администрация или органы управления располагались в другом месте, использовавшимся раньше для командования и контроля за всеми комплексами и секторами. Население было разным во всех смыслах, состоящее из потомков тех, кто по каким-то причинам не успел эвакуироваться или был оставлен специально. Половину обслуживающего персонала составляли биотехносы и механоиды разных типов. Заняты они были в медицине и на фабриках обеспечения. Биосинтез продуктов питания был полностью в их ведении. Еще были законсервированы хранилища матриц сознания и огромные инкубаторы с эмбрионами, оберегаемые и охраняемые. Это все я узнал позже. А сейчас... Путь по ангару проходил в молчании. На нас искоса поглядывали сопровождающие, ведя себя подчеркнуто вежливо. Спросив, что это за место, получил разъяснение. Это была верфь с исследовательской зоной, где и находился корабль, который я по случайности, либо по чьей воле, привел в активное состояние. Как мне пояснили, этого не удавалось никому. Ученые изыскания были бессильны, а принадлежал он непосредственно сфере и ее флоту. Остальные корабли принадлежали уже совету рас, но использовать их было невозможно по причине вхождения общей защиты в оборонительное состояние. Оборонительное от всего, что ей сфере не принадлежало. И вот мы вошли в жилые зоны. Большинство жителей отсутствовало ввиду занятости. Мы предполагали, что нас сразу поведут на встречу с руководством, но старший из отряда охраны решил дать нам время, выделив для отдыха два жилых этажа в одном из домов. Каждому досталось по комнате, включая моих питомцев, от которых встречные шарахались в разные стороны. А еще нам выделили специального человека, который должен был сопровождать желающих прогуляться и показать все достопримечательности, следя, чтобы не было эксцессов.